Глава 20. Как после убийства Эдвина Паулин вернулся в Кент и стал епископом Хрофской церкви. Эдвин правил со славою англами и бритами уже в течение 17 лет, из которых 6 лет, как мы сказали, он был воином в Царстве Христовом, когда против него восстал король бритов Кедвала. Его поддержал Пенда, сильнейший из королевского рода Мерсии, который к тому времени уже 22 года правил своим королевством. На поле, называемом Хэтфельд, произошла жестокая битва, и Эдвин был убит в 4-й день до Октябрьских Ид в год от воплощения Господа 633, когда ему шел 48-й год. Вся его армия также была перебита или рассеяна. Погиб там и один из его сыновей, храбрый юноша Осфрид, в то время как второй, Эдфрид, был отдан Пенде, который позже, во время правления Освальда, убил его, несмотря на свою клятву. Тогда началось великое избиение церкви и народа Нортумбрии, причем один из гонителей был язычником, а другой еще более жестоким варваром. Ведь Пенда и весь народ мерсийцев были идолопоклонниками и не знали имени Христа. Но Кедвала, хоть и христианин по имени и исповеданию, был сущим варваром по природе и не щадил ни женщин, ни невинных детей. Со звериной жестокостью он предавал их смерти и мукам и долго разорял их землю, желая стереть с лица Британии весь народ англов. Он не оказывал никакого уважения и христианской вере, распространившейся среди них. Ведь до сего дня бриты отвергают веру и обычаи англов и относятся к ним, как к язычникам. Голову короля Эдвина доставили в Эбарак и позже поместили в церкви блаженного апостола Петра, которую он начал строить, а закончил, как мы уже сказали, его наследник Освальд. Ее похоронили в капелле святого папы Григория, от учеников которого король некогда воспринял слово жизни. Поскольку вся Нортумбрия во время этих бедствий пришла в смятение и не было в ней безопасного места, Паулин взял с собой королеву Эдильбергу, которую когда-то сам и привез, и отплыл с ней в Кент, где его с почетом приняли архиепископ Ганорий и король Эдбальд. Сопровождал его Бас, храбрый воин короля Эдвина. С ними были также дочь Эдвина Энфледа, его сын Эскфри и Иффи, сын Осфрида, покойного сына Эдвина. Эдильберга, опасаясь королей Эдбальда и Освальда, позже отослала детей в Галлию, к ее другу, королю Дагоберту. Оба мальчика умерли там в детские годы и были похоронены в церкви с почестями, подобающими королевским детям и невинным во Христе. Паулин также привез с собой многие сокровища короля Эдвина, включая большой золотой крест и золотую чашу, освященную для церковной службы. Они до сих пор хранятся в Кентской церкви. В то время в церкви Хрофа не было пастыря, поскольку епископ Роман, посланный архиепископом Юстом к папе Ганорию, утонул в Италийском море. Поэтому Паулин по просьбе архиепископа Ганория и короля Эдбальда взял на себя заботу о ней и служил там, пока не отправился по прошествии времени в Небесное Царство, унося с собой плоды своих славных трудов. После смерти он оставил в той церкви паллий, присланный ему папой из Рима. В церкви Эбарака Паулин оставил некоего диакона Якова, церковного и святого мужа, который долгое время служил там, проповедью и крещением ограждая паству от древнего врага. Жил он в селении недалеко от Катаракта, которое до сих пор носит его имя. Он был весьма искусен в церковном пении, и когда в королевстве восстановился мир и число верующих вновь умножилось, начал учить многих пению по римским и кентским правилам. Когда же стал он стар и насыщен днями, как говорится в Писании, он отправился путем своих отцов. Конец второй книги.